Глава 8. Левандовские подкинули меня до дома. Не в смысле положили на растянутое одеяло и подкинули вверх, а подвезли на своей машине. Несколько раз звонил Сергей Львович, надеясь затянуть меня к ним в гости, но я слишком вымоталась за сегодня. Да и дочка почти весь день без меня. Как-то она там. Благодаря своим способностям Никуська вполне могла почувствовать неладное. Она ведь тогда, после смерти Лёшки, держала ментальную связь не только с отцом, но и со своим лохматым нянем Маем, а мы с ней вообще, по-моему, неделимы. Или это было раньше, пока девочка была слишком мала и нуждалась в энергии мамы. А теперь, чем старше Ника становится, тем лучше учится управлять своими способностями и становится достаточно сильна, чтобы обойтись без подпитки. Поживем, увидим. А пока надо придумать правдоподобное объяснение угвазданной кровью одежде. Я могу, конечно, пронести незаметно пакет с грязными вещами в свою комнату, а потом втихаря постирать их. Но как сейчас объяснить Катерине, почему я вернулась домой в чужой одежде? Она ведь у нас зоркий сокол, у нее ни одна мелочь не останется незамеченной, а себя я при всем желании к мелочи отнести не могу. Ладно, посмотрим по ситуации. Может, Катерине и стоит рассказать про Майя, но при условии, что она Лёшке не проболтается о всех нюансах освобождения пса. А вот, кстати, почему сегодня мой драгоценный супруг ни разу не позвонил? Обычно, находясь на гастролях, Майоров на связи 2-3 раза в день. И если даже он звонил на домашний телефон, то мне ни разу. Ну, Свинидзе, погоди, если до вечера не проявишься, мстя моя будет изощренной и коварной. Я тихонечко открыла входную дверь своим ключом, сняла топотливые ботинки, надела мягкие тапочки и, проклиная предательски шебуршащий пакет с грязными вещами, на цыпочках направилась к спальне. Ну вот, я же говорила, мышь не проскочит. А тут довольно упитанный хомяк в тапочках, громко сопя и шурша пакетом, ползет. Анна грохнула за спиной, пакет, воспользовавшись моей секундной растерянностью, выпрыгнул из рук, и негодяйская скотина вывернул содержимое на пол. «Фу ты, Катерина, чего ж так орать-то?» Я попыталась заслонить с собой неаппетитную кучу ветоши, но было поздно. Куртка, считавшая себя, видимо, наиболее униженной и оскорбленной, мстительно распласталась на полу. А если учесть, что эта предательница изначально была приятного нежно-зеленого оттенка, бурые пятна засохшей крови смотрелись на куртке особенно устрашающе. Возмущение на круглом краснощеком лице нашей домоправительницы было моментально изгнано искренним волнением. Катерина всплеснула могучими дланями и, сотрясая пол, бросилась ко мне. «Аннушка, деточка, что случилось? Ты попала в аварию, да? А я еще удивилась, почему о сломанной машине мне сообщают левандовские. Господи, кровище-то сколько!» Губы бабы Кати задрожали. Свекольный румянец отправился вслед за возмущением, и меня начали осторожно, но при этом весьма тщательно ощупывать. «Скажи честно, где болит? И вообще, почему ты здесь, а не в больнице?» «Катерина», я невольно хихикнула, «щекотно ведь? Тише говори, хорошо? А то Ника сейчас прибежит, испугается, увидев вещи». «Не прибежит», — перешла на шепот домоправительница. «Она спит еще». «Как? Ведь уже почти 6 вечера». «Да она сегодня весь день вялая какая-то, хнычет, капризничает. Вот я и уложила малышку сразу после обеда. Она уснула мгновенно. И вообще, не уводи разговор в сторону». За время произнесения этой тирады меня быстренько припроводили в спальню и аккуратно усадили на кровать. «Отвечай сейчас же, почему ты не в больнице?» «Я там была, почти 3 часа просидела». «Вижу, придется признаваться». «Иначе ведь и раздеть может, чтобы убедиться в отсутствии тяжелых травм и повреждений. Не то чтобы я стеснялась очень, но когда наша баба Катя входит в раж, ее подопечные, независимо от возраста и социального статуса, превращаются в неразумных младенцев. Может, и памперсы попытаться надеть, прежде чем выйдет из своего ража. Просидела она. Так, надо поторопиться. Меня уже укладывают, подсовывая под спину три подушки. Не сидеть надо было, а лечиться. Так я и ждала, пока Майя лечили. Какого еще Майя-шмая? Что? Кровать, выдержавшая в этой спальне многое, вскрикнула от неожиданности. Потому что то многое, что выдерживала наша кровать, ни в какое сравнение не шло с обрушившимся на беднягу со всего размаха могучим седалищем. Наша баба Катя, своих 60 лет, дама весьма ядреная и крепкая. Настоящая казачка, в общем. Причем хохлатая. Или хохловая. Из украинского казачества которая. Май, наш песик нашелся? Так что, это кровь его? Южный темперамент, что тут скажешь? Вот и слезы хлынули полноводным потоком. Успокойся, теперь все будет хорошо, он поправится. И я вкратце рассказала о сегодняшнем происшествии. И хорошо, что вкратце, а еще хорошо, что мои вещи Катерина сложила обратно в пакет, потому что послышался топот маленьких ножек, и в спальню вбежала разрумянившаяся после сна Ника. «Мамсик, ты где была так долго?» Машину ремонтировала. Я подхватила на руки теплое тельце, и мы устроили обнимашки. Перепачкалась вот вся, пришлось просить тетю Алину дать мне свою одежду. «А твоя где?» «Там, в мешке», как можно небрежнее кивнула я. Ника мельком глянула на пакет, который медленно удалялся из комнаты, прижатый к груди бабы Кати, снова потянулась ко мне, но вдруг замерла. Взгляд девочки стал сосредоточенным, она словно прислушивалась к чему-то. Потом спрыгнула с маминых коленей, подбежала к Катерине и требовательно протянула руки. — Баба Катя, дай! — Что тебе, детонька? — Дай мешок. — Зачем? Там грязные вещи, испачкаешься. — Я хочу посмотреть. — Ника! Я встала с кровати и подошла к дочери. — Что еще за капризы? Нечего тебе там копаться. Баба Катя права. — Мамсик! Малышка от нетерпения даже подпрыгивала, пытаясь дотянуться до высоко поднятого пакета. — Мне надо. Там Май. — Где Май? — Ну вот и попробуй утаить что-нибудь от ребенка Индиго. — В пакете? — Нет. Дочка начала злиться. — Я что, совсем глупая, да? Май в этот пакет не поместится, потому что он очень большой. Но, мама, я не могу рассказать правильно, но он там. И ему больно сейчас. Дай, баба Катя! Расплакалась. — Лапыш мой родной, ты очень тоскуешь по своему мохнатому другу, я знаю. Я просто не хотела, чтобы ты видела нашего Собакевича изуродованным и беспомощным. Надеялась вернуть здорового, веселого и крепкого пса, такого, каким он был раньше. Не получилось. Никусь, я кивком попросила Катерину выйти и взяла на руки горько плакавшую малышку. Не плачь. Май нашелся. Я нашла его сегодня. Правда? Залитые слезами невозможные глаза дочери смотрели на меня с такой надеждой, что мне захотелось стукнуть себя чем-нибудь потяжелее. Нет, чтобы сразу обрадовать ребенка, устроила тут спектакль. Жаба, вот-то кто. Да, солнышко, правда, это случайно получилось. А где он был, и почему ты не привела его, и почему Маю больно сейчас? Вопросы перемежались судорожными всхлипами. Понимаешь, заяц, его украли нехорошие люди. Они очень плохо обращались с Маем, били его, поэтому пришлось отвезти нашего пса в больницу для животных. Ему там сделали операцию, и теперь все будет хорошо. Врач обещал, что Май обязательно поправится. Честно? Честно-пречестно. Вот завтра пойдем навестить его, сама и увидишь. А ты меня возьмешь с собой, не обманешь? Ты ведь сказала, что испачкалась, когда машину чинила, а на самом деле... Ника отвела взгляд и шмыгнула носом. «Нет тебе, короче, веры, мамочка. Прости, малыш, я больше не буду тебя обманывать. Просто мне не хотелось тебя пугать, вот я и придумала про машину». «Мамсик», — дочка прижалась щекой к моему плечу и тяжело вздохнула. «Ты такая смешная. После того, что делал тот злой дядька, ты думала, что я испугаюсь?» Банда мурашек, топая, словно стадо бегемотов, по кувшинкам, пробежала по спине. Ника впервые за полгода вспомнила о кошмаре, пережитом нами в Сан-Тропе. Я, если честно, очень надеялась на способность детей забывать все плохое, как страшный сон, или считать пережитое страшным сном. Не получилось. Девочка помнит все. Она просто не хочет говорить об этом. В общем, так. Я поцеловала мокрую от слез щечку дочери. Обещаю, больше ничего придумывать не буду. Только чур, и ты все говори честно. Договорились? Да, выдохнула Ника мне в шею. А сейчас мы пойдем с тобой умоемся, потом я переоденусь и ужинать. Мой нос подсказывает, что нас ждет что-то очень вкусное. А что говорит твой нос? Он не говорит, он сейчас занят, хихикнула дочка. Чем это, интересно, занят твой нос? Насморком. Логично. Как любит говорить папа Катя. Можно и сапог на голову надеть, но логика должна быть. Вот именно. И мы пошли умываться. За ужином обсудили планы на завтра. Естественно, что планы кружили, словно пчелы над вареньем, над нашим лохматенцием. Прямо с утра мы с Никой собирались навестить Майя, заехав предварительно в зоомагазин за вкусной специальной косточкой. К больному ведь без гостинцев нельзя, правильно? Катерина решила отправиться на рынок, прикупить парной телятинки на нежнейшие тефтельки для своего любимца. В общем, на Майя неотвратимо надвигалась райская жизнь. «Кстати, дорогие мои», — допивая чай, решила поинтересоваться я, — «что сегодня рассказывал господин Майоров? Как там у него дела?» «Не знаю», — пожала плечами Катерина. «С утра он не звонил, а после обеда я телефон отключила, чтобы не мешал ребенку спать». «Странно». Я взяла лежавший рядом мобильник и проверила дисплей. Пропущенных вызовов не было. «И мне наш папа не звонил». «Никусь, это безобразие!» Я подмигнула дочке. «Отшлепаем его, когда вернется, да?» «Нет». Малышка вдруг отбросила надкусанный пирожок, слезла с диванчика и стремительно выбежала из кухни.